Не беда, что года вдаль уходят, что морщинки у глаз не беда. Встреча с Господом стала сегодня ближе, чем это было вчера. Не напрасно потрачено время, что прожито во славу Христа. Со слезами здесь сеем мы семя, но мы узрим плоды в небесах. Наша цель – неземные богатства, ожидает нас лучший удел. Мы – наследники Божьего Царства, перешедшие смерти предел. Так давайте же будем почаще мы о горнем, друзья, помышлять. С Иисусом дана в небе часть нам, где мы будем Творца прославлять. День придет, миг однажды настанет, мы увидим во славе Христа. Мы поднимемся над облаками, и так с Господом будем всегда. Не беда, что года вдаль уходят, что морщинки у глаз, не беда. Встреча с Господом стала сегодня ближе, чем это было вчера. Аминь.